Новозаветные канонические тексты в той известной нам сегодня редакции, которая сформировалась под значительным влиянием иудействующего христианства, базируются на двух основополагающих принципах. Новый Завет есть росток на древе ветхозаветного закона, полученного от самого Господа иудеями, а христианство изначально возникло исключительно среди евреев. Последнее представление пытались хоть как-то реформировать, апеллируя к галилейским корням Иисуса и утверждая, что Галилея как бы была не вполне, а, пожалуй, и вообще не являлась еврейской местностью. В православном библейском словаре так и пишется. Многие города Галилеи отмечены деятельностью Христа и служат колыбелью христианской веры, местом проповеди Спасителя в продолжении значительного периода его проповеди. И рядом. Во времена Спасителя Галилея, кроме иудеев, заселена была еще греками, арабами, сирийцами и финикиянами, и кровь иудеев не могла сохраниться в чистоте. Примечание. Православный библейский словарь. В нашей книге «Кумран и Христос» отмечалась зараженность церковного богословия идеями чистоты крови. В действительности правильнее было бы говорить о том, что в местности, где проповедовал Иисус, не кровь, но в первую очередь сознание населения, его дух, были более чистыми и неотяжеленными душными наслоениями вавилонского яхвизма. Примечание. Яхвизм – доктрина о еврейской избранности, об особом божественном предназначении израильтян, о решающем значении крови национальности, в отношениях с Богом, о нечестивости и окончательной богоотверженности всех неевреев, о том, что над вселенной и землей главенствует единый Бог Демиург, и им является Бог евреев, Яхве. В этом смысле совершенно не важно, какой национальности были сам Иисус и его ученики. Сводить вопрос к тому, какая нация дала миру духовное учение христианства, с религиозной духовной точки зрения, бессмысленно. Можно ли к вселенскому событию, явлению Христа, приложить национальную мерку? Какой национальности душа или дух человека? Тем не менее, вопрос о том, какая культура стала основанием для христианства, иудаизм или эллинизм, оказывается далеко не праздным. Ибо по тому, какому историческому и духовному развитию оказалась созвучной новозаветная весть, можно яснее понять ее суть и замысел. Другими словами, для понимания исторической судьбы той или иной религии важно знать полюс магнита, который лежал в ее основании. Подобно тому, как железные опилки выстраиваются по линиям соответствующего магнитного поля, так и хитросплетения христианской истории выстраиваются точно по силовым линиям определенного притяжения. Знание истоков помогает лучше понять ход истории, в частности, духовной истории. Итак, каков же был магнит? Или каково было то зерно, которое надолго вперед определило содержание и дух будущего христианства? Или, быть может, история состоит из бессмысленных сочетаний случайностей, либо же из произвольных «волюнтаристских» в кавычках действий Бога? На всем Востоке одним из наиболее распространенных и священных символов считается лотос. Нет ни одного монумента в долине Нила, ни одного папируса, где не было бы изображения этого растения, причем на почетном месте. На капителях египетских колонн, на тронах и даже на головных уборах, обожествлявшихся владык, везде присутствует лотос, как символ раскрывающейся вселенной. Хираньягарбха – золотое яйцо, или лона, из которого появляется Брама, часто называют в Индии небесным лотосом. Бог Вишну, синтез Тримурти или Индийской Троицы, в течение ночей Брамы плавает спящий в первозданных водах, раскинувшись на цветке лотоса. Его божественная супруга Лакшми, поднимаясь из глубин вод, ногами опирается на белый лотос. Гаутама Будда представлен сидящим на полностью распустившемся лотосе, символе Вселенной, до конца постигнутой им. Лотос, ставший столь распространенным символом, уникален тем, что в своем зачаточном состоянии содержит в миниатюре весь будущий цветок. Лотос олицетворяет Всевышнего, содержащего в мысли, логосе, весь грядущий мир. Символ лотоса, кроме того, несет в себе и другую немаловажную идею Востока, собственно, давно признанную наукой. Причина в потенции уже содержит следствие. На Востоке на этой идее основан важнейший философский постулат – закон кармы. Всякое событие, касающееся человека, есть следствие причин, порожденных им самим. Народная мудрость гласит: «Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу». Упрощенно это означает: вследствие нет ничего, чего не было бы в причинах.